минимум мне нужен минимал. Я слишком близко эту ночь к сердцу прижимал. Как минимум мне нужна Меган Фолкс. Она запрыгнет в мое сердце на танцпол, ее за руку потяну как трос. А в голове мороз, я ею замороченный. Я сам не свой сегодня, к черту одиночество. Танцуй как в последний раз, и демоны из глаз. Юра, любовь и мразь, а в сердце замер бас. Приходит пятница, а все вокруг пялются. Под это техностайл, звук сплошная матрица. Я подкачу к тебе быстрее, чем инфинити. Черт, глазами пилите, видите меня на deep house. Вы меня все за, я хочу на Бали, там море туз. Увидите меня на deep house, я здесь усну и там проснусь. Вы меня все за, я хочу на Бали, рекой алкоголь. Увидите меня на deep house, не везите меня домой. Я хочу на Бали, там море туз. Увидите меня на deep house, я здесь усну и там проснусь. Вы меня все за, я хочу на Бали, рекой алкоголь. Увидите меня на deep house, не везите меня домой. Пока толпа еще жива и просит симбомбу, раскачаем так, что танцпол примет форму румба. Мы зомби, который заражает этим вирусом. Не ищите во мне плюсы, я сплошные минусы. На Бали будет бал, я тебя с собой позвал. Жаркая туса намечается, типа карнавал. Вечеринка в стиле диско, танцевал как диско-шар. Не стесняйтесь, прям как я, разводите тут пожар. Приходит пятница, а все вокруг пялются. И чё, и чё? Под это техностайл, звук сплошная матрица. Я подкачу к тебе быстрее, чем инфинити. Чё, глазами пилите, видите меня на deep house. Вы меня все за.